Часть 14. «Прошу извинения, мистер Гельдер, но не предстоят ли вам важные перемены?» — осведомился несколько дней спустя управляющий мистер Биттон. «Нет». Дик только что проснулся в самом мрачном состоянии безысходного отчаяния, и потому настроение у него было скверное. «Это, конечно, не мое дело, сэр, и отнюдь не входит в круг моих обязанностей. Я всегда говорю, делай свое дело и не суйся в чужие дела. Но мистер Торпингул дал мне понять перед самым своим отъездом, что вы как будто собираетесь переехать на собственную квартиру и намерены обзавестись собственным домом, так сказать, домом, в котором у вас будут парадные комнаты внизу и жилые, спальные наверху, и где вам будет удобнее и спокойнее, чем здесь у нас, где за вами будет хороший уход, хотя я, со своей стороны, стараюсь поступать по-божески по отношению ко всем нашим жильцам, не правда ли, сэр? А, он, вероятно, говорил о сумасшедшем доме. Но я пока еще не хочу беспокоить вас своим переселением туда. Принесите мне, пожалуйста, завтрак и оставьте меня. Я желаю быть один. Я надеюсь, что ничем не прогневил вас, сэр. Вам известно, что, насколько это в моих силах, я всегда стараюсь угодить каждому из джентльменов, живущих в этом доме, а особенно тем из них, которые обижены судьбой, как вы, например, мистер Гельдер. Я знаю, вы любите мягкие, нежные селедки с молоками, не правда ли? Но мягкие и нежные селедки с молоками попадаются реже, чем жесткие селедки с икрой, а все же я говорю себе: никогда не избегай лишних хлопот, если ты этим можешь угодить своим жильцам. Дик упорно молчал, и мистер Биттон тихонько ретировался, оставив его одного. Торпингу уже давно уехал. В его комнате не было шума. И Дик зажил теперь новой жизнью, которая казалась ему ничем не лучше смерти. Тяжело жить одному в вечном мраке, не отличая дня от ночи, часто засыпая в полдень просто от скуки и беспокойно пробуждаясь на рассвете, когда кругом холодно и жутко. Сначала, пробудившись на заре, Дик ощупью пробирался по коридору, прислушиваясь, не храпят ли где-нибудь жильцы. Услыхав храп, он заключал, что день еще не настал. И усталый, и разбитый, плелся обратно в свою комнату и ложился снова. Впоследствии он приучился лежать смирно и не вставать, пока в доме не начиналось движение и шум, и пока мистер Биттон не являлся и не рекомендовал ему вставать. Одевшись, а одевание теперь, когда не было Торпингу, стало очень длительной и затруднительной церемонией, так как воротнички, галстуки и все остальное запрятывалось и заваливалось неизвестно куда, а отыскание их было всегда сопряжено с ушибами и натыканием на стулья, чемоданы и тому подобное. Одевшись, не оставалось ничего другого, как сидеть и думать свои невеселые думы до тех пор, пока ему не приносили завтрак, затем обед и, наконец, ужин. Казалось, целые века проходили от завтрака до обеда и от обеда до ужина. И хотя несчастный молил целыми часами Творца, чтобы он отнял у него разум, Бог не слышал этой мольбы. Напротив того, разум его как будто обострился. И самые разнообразные мысли вертелись у него в голове, словно жернова, между которыми нет зерна, но мозг его не переутомлялся и не давал ему отдыха и покоя. Он продолжал работать, несмотря ни на что, воскрешая все прошлое. Вспоминалось Мэйзи, былые успехи, смелые странствия на суше и на море и радость, вызванная сознанием, что любимая работа увенчана успехом, что она ладится и дает не только удовлетворение, но и опьяняющий восторг. Воображение ярко рисовало ему еще и то, что он мог бы создать и что могло быть сделано им, если бы зрение не изменило ему. Когда же, наконец, утомленный мозг переставал работать, в душу дико закрадывался безотчетный, бессмысленный страх. Боязнь умереть от голода. Страх, что на него может обрушиться невидимый для него потолок и придавить его. Ужас возможного пожара и страшной гибели в пламени и множество других подобных и даже еще более ужасных страхов, доводивших его до состояния близкого к безумию, страхов, не имевших ничего общего с боязнью смерти. Тогда Дик опускал голову и, вцепившись руками в ручки кресла, сидел неподвижно, обливаясь потом и стараясь побороть в себе эти страхи, пока, наконец, звон тарелок не возвещал ему, что принесли кушать. Мистер Битон приносил ему еду, когда находил время, то рано, то поздно, но Дик никогда не протестовал против этого. Он привык даже слушать разговор управляющего, вращавшийся вокруг испорченных газовых рожков, засоренных водосточных труб, нерадивости паденщика и провинностях прислуги. Но за неимением лучшего и болтовня прислуги приобретает известный интерес, и повреждение какого-нибудь водопроводного крана становится событием, о котором можно говорить целыми днями. Раз или два в неделю мистер Битон брал с собой Дика на прогулку, отправляясь поутру на рынок за покупками. Дик молча слушал, как управляющий торговался с продавцами, выбирал рыбу, телячьи котлеты, покупал горчицу и тапиоку. А Дик тем временем стоял, переминаясь с ноги на ногу, и машинально щелкал счетами на прилавке. Иногда случалось, что мистер Битон встречал кого-нибудь из своих знакомых. И тогда Дик, отойдя немного в сторону, молча дожидался, когда мистеру Битону заблагорассудится вспомнить о нем и идти дальше. Такая жизнь не способствовала развитию в нем чувства самоуважения, чувства собственного достоинства. Вскоре он перестал бриться, так как в его состоянии это было далеко не безопасное занятие, а предоставить это парикмахеру он не хотел, не желая обнаруживать перед посторонним человеком своего несчастья. Он не имел возможности следить, чтобы его платье содержалось в порядке. И так как он и раньше мало занимался своей внешностью, то весьма скоро превратился теперь в настоящего неряху. Слепой человек не может есть опрятно, пока не свыкнется окончательно со своим состоянием. Если же он прибегнет к посторонней помощи и станет раздражаться из-за отсутствия надлежащего ухода и присмотра за ним, то всякий сразу узнает, что он слеп, и, следовательно, нечего с ним особенно церемониться. Во избежание этого благоразумный человек должен сидеть дома, уставившись в пол, и не напоминать о себе. Ради развлечения он может вытаскивать щипцами угли из корзины, складывать их на решетки камина и затем тем же порядком складывать их обратно в корзину или ящик. Кроме того, он может ради удовольствия решать в уме арифметические задачи или делать какие-нибудь вычисления, может беседовать сам с собой или с кошкой, если та соблаговолит его навестить. А если он был по призванию художник и имеет артистические наклонности, то может рисовать пальцем в воздухе воображаемые им картины. Он может также подойти к своим книжным полкам и пересчитывать по корешкам свои книги или переставлять их. Или же пойти к бельевому шкафу и сосчитать, сколько у него рубашек, раскладывая их небольшими стопками на кровати, откладывая в сторонку те, у которых не хватает пуговиц или порваны петли, Но эти занятия со временем могут наскучить, а время тянется так бесконечно долго. Дику разрешено было перебирать и прибирать ящик с инструментами, в котором мистер Битон держал молотки, клещи, отвертки, куски газовых трубок и бутылочки, а также веревки. «Если у меня не будет все лежать на определенном месте, то я никогда ничего не сумею найти, когда оно мне понадобится. Вы не можете себе представить, как много всякой мелочи требуется для этих комнат», — сказал мистер Битон. И затем, уже взявшись за ручку двери, чтобы уйти, добавил. «Трудно вам, сэр, я это хорошо понимаю, что вам очень трудно. Вам бы хоть чем-нибудь заняться». «Я ем и пью, и плачу за свое содержание. Разве этого недостаточно? Мне и в голову не приходило усомниться в том, что вы в состоянии за все уплатить. Но я часто говорю жене, ему тяжело, бедняги. Особенно тяжело потому, что он человек не старый и даже не пожилой, а совсем еще молодой человек. Вот почему это так особенно тяжело». «Да, вероятно, потому», — рассеянно и равнодушно отозвался Дик. Теперь эта особенно болезненная для его нервов тема стала уже менее чувствительной для него. «Вот я и думаю, сэр», — продолжал мистер Битон, все еще делая вид, будто он собирается уйти, «что, может, вам было бы приятно иногда послушать чтение. Мой Альф мог бы заходить к вам прочесть газету вечерком. Он читает превосходно, если принять во внимание, что ему всего еще только 9 лет». «Я был бы ему очень благодарен», — сказал Дик. «Только я желал бы назначить ему какое-нибудь вознаграждение за это». «Ах, помилуйте, сэр, мы не думаем об этом». «Ну, конечно, на то воля ваша. А вы только послушайте, как Альф поет. Ребенка лучший друг — мамаша. Ах, доложу я вам, что это за умиление». «Хорошо, я его послушаю. Пришлите его ко мне сегодня же вечером с газетами». Альф был совсем непривлекательный ребенок, преисполненный самомнения благодаря хорошим отметкам за поведение и непомерно гордившийся своим пением. Мистер Битон, сияющий физиономией, оставался в студии, пока мальчуган на манер молодого петушка тянул свою песню в 8 строф, по 8 строк каждая. И после того, как выслушал вежливые похвалы этому пению, удалился, оставив Альфа читать Дику иностранные телеграммы и хронику. Спустя 10 минут мальчик вернулся к своим родителям несколько бледный и смущенный. «Он сказал, что не в состоянии вынести этого доля». «Но ведь он не сказал, что ты плохо читаешь, Альф», — обиженно обеспокоилась миссис Битон. «Нет, он сказал, что я превосходно читаю, но он никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь читал так хорошо, как я, но что он не может вынести того, что пишут в газетах». «Может быть, он понес большие убытки на каких-нибудь акциях? Читал ты ему что-нибудь об акциях, Альф?» «Нет, я все читал только о войне, там, где-то далеко, куда отправляют наших солдат. Такой длинный-длинный столбец с частыми-частыми строками и множеством трудных и непонятных слов. Он дал мне 500 крон за то, что я так хорошо читал, и сказал, что в следующий раз, когда ему будет нужно что-нибудь прочитать, то он пошлет за мной». «Это приятно слышать. А только я думаю, что за целые 500 крон... «Спрячь деньги в копилку, Альф. Спрячь на моих глазах, чтобы я видела, что ты их опустил в нее. Я думаю, что за 500 крон он мог бы продержать тебя дольше у себя, ведь он, верно, не успел еще даже и оценить, как ты прекрасно читаешь», — сказала миссис Битон. «Всего лучше оставь его в покое», — заметил ее супруг. «Джентльмены всегда предпочитают оставаться одни, когда они чем-нибудь расстроены или огорчены». Полнейшая неспособность Альфа понять специальную корреспонденцию Торпингу с театра военных действий пробудило в Дике демона беспокойства и тревоги. Ему слышалось в гнусавом нараспев в чтении Альфа урчание верблюдов за рядами солдат в лагере под Суакимом, слышалась брань, говор, шутки и смех солдат вокруг кипящих котлов. Он чувствовал едкий запах дыма от костров и дыхание ветра, дувшего из пустыни. В эту ночь он опять молил Бога взять его душу или отнять у него разум и память, приводя в доказательство того, что он заслуживал эту милость, то обстоятельство, что он до сего времени не покончил с собой. Но и эта молитва не была услышана, и в глубине души Дик знал, что его удерживало от самоубийства отнюдь не чувство благочестия или какая-нибудь другая христианская добродетель, а какое-то живучее чувство самосохранения. Самоубийство, таково было его убеждение, было бы неприличным оскорблением глубокого трагизма его положения и в то же время малодушным признанием трусости перед испытанием. «Просто из любопытства желал бы я знать, долго ли это протянется», — сказал Дик, обращаясь к кошке, которая теперь заменила Бинки в его обиходе. «На те 100 фунтов, которые мне оставил Торп, я смело могу прожить год. У меня там в банке должно быть по меньшей мере 2 или 3 тысячи фунтов, иначе говоря, обеспечение на 20 или 30 лет. А затем у меня еще останутся мои наследственные 150 фунтов годового дохода, которые к тому времени должны еще возрасти. Теперь рассчитаем так. 25-30 лет – это самый расцвет для мужчины, как говорят. 45 лет – это средних лет человек. Та пора, когда люди вступают на политическое поприще. 55 – это, как пишут в некрологах, умер сравнительно молодым 55 лет от роду, значит, во всяком случае, еще не старым. Ба, как все мы, христиане, боимся смерти. 65 – начинающий стареть человек, 75 – наиболее вероятный возраст, до которого в среднем доживают здоровые люди. Силы небесные! Слышишь, киска, еще 50 лет жизни в беспросветном мраке. Тебя не будет, и Бинки тоже подохнет, Битон умрет, и Торп тоже умрет. Они все старше меня, и Месс, и все умрут. А я все буду жить и маяться безо всякого дела, без всякой пользы. О, как мне жаль себя! Хотел бы я, чтобы меня кто-нибудь другой пожалел, да, видно, не стою того.